Майк Тайсон перед вами, сильнее мы с годами. Бенни Крик вернулся, чтоб порвать вас на татами. Мне поебать на вас, вы знаете об этом. Вы знаете об этом, что Бенни Крик, он бэтл. Вы смеялись, потом воевали против нас. В конце концов мы победили, и в руках у нас вся власть. Я красный воин, на поле боя я болен. И по-любому сила там, где сила воли. Русская эстрада, вам предъява, где наша доля? Ликвидирую Ларису Долину. 90-е вернулись, и рэкет is back. На улице холодно, эти треки как снег. СД тебе на жопе, нарисую кочегара. Пидор, ты жирный, лысый и старый. Я студент интеллигент, но криминальная кровь. Бенни красавчик, феноменальная плоть. Джинекс Дели, слышишь это? Ну бегай, сукин сын. Джинекс Дели, слышишь это? Музыка улицы. Слышишь биф и стресс, ты лох, не ври, живешь. Мы поднимаемся, как пиццы, вверх, выше всех. Джинекс Дели, слышишь это? Ну бегай, сукин сын. Джинекс Дели, слышишь это? Музыка улицы. Джинекс Дели, нам нужен респект. Нужны бичи с деньги, хасл, мы бизнесмены. Мне прошло и две недели после тейпа АМГ. Я записываю на новый альбом наш новый трек. Ни за что не беру деньги, экономлю на себе, чтобы содержать нам студию фан и комбо, что нас бэк. Падла, свои треки как нарко. Захотел запрыгнуть на этот раз кочгарин и парав. Если не выйдет у вас ничего, потому что вы застенчиво. Пишите на твиттере, как пидоры запрыгали, но для чего? Я не понимаю вашу логику тупую. Тупую наизусть слова не знаю, но читку вынесу любую. Пять лет активной работы у микрофона, до сих пор даю фанатам жару, как микроволны. Я не родился для того, чтоб пинать грязь под ногами. Я лучше вычищу все и убью того, кто нагадил. Я не студент, но не дурак, и криминальная кровь. Тёма Монтана, феноменальная плоть. Джинекс Дели, слышишь это? Ну бегай, сукин сын. Джинекс Дели, слышишь это? Музыка улицы. Слышишь биф и стресс, ты лох, не выживешь. Мы поднимаемся, как пиццы, вверх, выше всех. Джинекс Дели, слышишь это? Ну бегай, сукин сын. Джинекс Дели, слышишь это? Музыка улицы. Джинекс Дели, нам нужен респект. Нужны бичи с деньги, хасл, мы бизнесмены. Молись на папу, сын, мы в рэпе кактусы. И идите нахуй, суки, вот вам мои статусы. Эсмаканзин, что ставите на нас петли? Ты хочешь Бетли первым быть, так научись Бетли. Ваш рэп пушистый, бэ-бэ белый, будто кролик. Платун легенда, он ломает стены, будто хроник. Говно не то, не то, мы привязали к рэпу камень. Туда же хейтеров, ведь я устал фейпанов банить. Ты никогда не найдешь дорогу в рэпе, хоть и иначе читать, но и тебе даже не помогут рифмы, и тебе даже не поможет мой флоу. У меня кулаки, как тыквы, чтобы тебя накумарить, хватит объема. У тебя бардаки, так милый, шоколадный глаз ждет хата и зона. Мне нет резона давать кикдаун, будто бы я дебильный рэпер, но Тивон с Бенни и с Доном. Пишем тихо, но я зачитаю даже лучше, чем Кеймон. Нет, я не Кеймон, ведь я не Федоров, не Гинтер, не СД, и не Герман, чтобы меня вам было на мужике вербом. Ну я легенда. Джинекс Дели, слышишь это? Ну бегай, сукин сын. Джинекс Дели, слышишь это? Музыка улицы. Слышишь биф и стресс, ты лох, не выживешь. Мы поднимаемся, как пиццы, вверх, выше всех. Джинекс Дели, слышишь это? Ну бегай, сукин сын. Джинекс Дели, слышишь это? Музыка улицы. Джинекс Дели, нам нужен респект. Нужны бичи с деньги, хасл, мы бизнесмены.